Часть вторая. Рассвет четвертого дня. Наши утренние приготовления были в самом разгаре. Большую часть минувшей ночи мы разговаривали с Орлоком, поэтому учитель, как и всегда, клевал носом, пока я помогала ему одеваться. Когда мы уже собирались покинуть комнату, чтобы насладиться завтраком, дверь отворилась, и на пороге возник один из слуг семьи Эшборн. Нам вновь принесли печальные новости. Снова этот зал. Солнечный свет, лившийся потоком сквозь застекленную крышу, был похож на ангельскую лестницу. Эта ирония от нас не ускользнула. Здесь же мы обнаружили тело Хисири, нанизанное на меч ангела. Рядом с той же статуей нашим глазам предстало чье-то тело. Зрелище невольно вызывало мысли о старых историях про средневековых рыцарей. У ног ангела на пьедестале, закованный в доспехи, лежал Хайн. Его руки безвольно свисали вниз, глаза были закрыты. Даже в смерти у него было лицо рыцаря из сказки. Наверное, нам стоило быть благодарными за то, что его благородные черты не изуродовали, чего нельзя было сказать о Хисире. Благодарными? Кому? Цокнув языком, мой учитель после первого же взгляда на тело пробормотал себе под нос. «Знать, что Хайна был Ариэл». Глаза его замерли на отсутствующей левой ступне Истории. Никому из присутствующих не надо было говорить, что эта часть тела соответствовала ангельскому имени Ариэл. Да... Это мой учитель первым озвучил мысль о том, что ангельские имена были своего рода предсказаниями наших смертей, но даже он, увидев подтверждение своей теории воочию, словно проглотил камень. Беспомощное опустошающее чувство. На груди Хайна было заметно большое пятно крови. Скорее всего, именно эта рана стала причиной смерти. Даже обрубок ноги не кровоточил так сильно, указывая на то, что ступни его лишили уже после смерти. Мои эмоции были парализованы увиденным, и поэтому мне оставалось лишь хладнокровно вносить факты в блокнот один за другим. Но... «Почему?» — раздался крик, преисполненный несчастья. «Почему? Почему именно он?» Я могла лишь смотреть на заливавшуюся слезами девочку. Рядом с ней стоял Сейген, опустив взгляд и стиснув зубы. «Хайн». Оба выглядели так, словно лишились части себя. Нет, в этом они были не одиноки. Даже учитель был мрачен как никогда. Разумеется, после трагедии с Хисири это зрелище шокировало уже не так сильно, но на его бледном лице застыло такое выражение, словно ему хотелось лишь как можно скорее встретить собственную смерть. «Если Адасина Хисири олицетворяла авторитарность», — раздалось за нашими спинами, — «тогда Хайн, наверное, эмоции, да? Ха-ха-ха. Похоже, из нашей башни Дженга убирают один кирпичик за другим. Орлок». Развернувшись, произнес учитель. «Но я ведь уже согласился работать вместе с вами, разве нет? В этом отношении вы теперь в ещё большей безопасности, чем прежде, не так ли?» Опасная улыбка старика на мгновение явила нам затаившегося внутри него демона. Учитель не ответил. Вместо этого, извинившись, он повернулся, прошел к центру зала и с горечью на лице остановился перед сжавшейся Розалиндой. Прежде он встречал немало ужасных магов, но еще ни разу я не видела на его лице такую боль, но даже так он непоколебимо произнес: «Мисс Розалинда, могу я взглянуть на вашего брата?» «Вы!» Всхлипывая, девочка посмотрела на него. Её вызывающий взгляд явно говорил о том, что она никого не подпустит к Хайну. «Вы! Вы! Это вы его убили? Или вам просто радостно от того, что сгинул еще один соперник? Будете и дальше убивать людей, пока не перебьете всех?» Обвинение Розалинды повисло в воздухе, та же решимость, покаравшая учителя за то, что он осмелился подойти к ней, эхом отдавалось в ее глазах и голосе. Выражение лица четко давало понять, что если кто-нибудь посмеет коснуться ее брата даже пальцем, то она оторвет его вместе с рукой. Казалось, даже ангелы, которыми полнился замок, отступили перед ее неповиновением. «Нет, это не...» Учитель запнулся, стиснув кулаки. Никакие их слова наверняка не достигнут Розалинды. Ее истину отняли у нее. То, что связывало ее мир воедино, было разорвано. Счастье, которого она заслуживала, исчезло, уступив место трагедии. «Похоже, его убили незадолго после полуночи», — произнес Орлок. «Ну что, будем опять собирать алиби?» «Нет уж, увольте», — резко ответила Луви и развернулась, чтобы покинуть зал. «Я уже более-менее ухватила суть того, что скрывается за всем этим фарсом. Мне нужно подготовиться». Сделав небольшой формальный реверанс, она удалилась. Удостоив ее лишь мимолетным взглядом, учитель вновь набрался решимости и обратился к Розалинде. «Мисс Розалинда!» «Никто к нему даже пальцем не притронется!» С вызовом заявила восьмилетняя девочка. Создавалось впечатление, что даже десятитысячная армия не смогла бы совладать с чувствами, которые сейчас бушевали в ее маленьком теле. Повисла напряженная тишина. Видя ее решительное лицо, я шагнула вперед. «Розалинда, Сейген». Я замерла рядом с учителем, который, нахмурившись, посмотрел на меня. «Вы позволите мне провести небольшую поминальную службу по Хайну?» «Поминальную службу?» Глаза Розалинды дрогнули. Впервые за все это время горевшая в них враждебность угасла. Это лишь подтвердило мою мысль о том, что броня, которой эта девочка окружила себя, была последней защитой ее маленького сердца. Я не намеревалась это делать, у меня не было на это права. Тогда почему же сказала ей эти слова? «Я хочу вознести за него молитву». Пришли лишь трое. Не считая меня, явились лишь мой учитель, Розалинда и Сейген. Мы похоронили их на лесной поляне, вдали от садов замка. Слуги семьи Эшборн выкопали могилы и поместили их тела в землю с таким непроницаемым спокойствием, словно не почивших закапывали, а куски сломанной мебели. «Нам следовало сразу же позаботиться о теле Садостина», — сказал учитель, глядя на два могильных холма. Теперь же она была похоронена рядом с Хайном. Учитывая их совместимость, было бы неудивительно, если бы кто-нибудь из них пожаловался на то, как все обернулось. Но в данном случае у нас и вправду не было другого выбора. Время было уже за полночь. Осеннее солнце, казалось, роняло на нас свои лучи с чувством одиночества. Если бы не громада замка, высевшаяся вдалеке, сухой запах земли и опавшие листья создали бы практически поэтическую атмосферу. «Грей!» «Хорошо». Едва заметно кивнула я, услышав голос учителя. Сначала я взяла небольшую курильницу и, поставив ее перед собой, зажгла благовоние. К счастью, в замке этого добра было полно. По правде говоря, я должна была не забыть про святую воду, но, во-первых, у нас ее не было. Во-вторых, это не казалось подходящим для мага, вне зависимости от того, был он когда-то связан с церковью или нет. Поэтому мы решили не утруждать себя пышными похоронами и не думать о мольбах тех, кто остался позади. Оставалось лишь вознести молитву за усопших. Я сделала глубокий вдох. «Господь, в Тебе ищем мы прибежище». Слова свободно текли из моих уст. Я мимоходом подумала, что это, наверное, называлось телесной памятью. Мне никак не удавалось вспомнить правильные слова, но они сами собой начали слетать с губ, едва я открыла рот. «И взываем к твоей безграничной милости. Прими в объятия свою душу раба твоего, Хайна». Слова, которые я позабыла давным-давно, текли беспрестанным потоком. Но мне они казались ложью, и не была священником, и не верила ни в Бога, ни в его религию. Среди нас всех лишь Хайн, наверное, был самым верующим, но даже он отвернулся от церкви. Может быть, он был бы против такой молитвы. Но кто сказал, что молитва за усопших возносится ради живых? Кто сказал, что если тебе по силам утешить того, кто убит горем, то можно на время отложить сомнения по поводу его веры? «Очисти от грехов, освободи от оков смерти». Внезапно мои слова остановились, и напряглась и повернулась к остальным. «Грей?» — окликнула меня Розалинда. Но я не могла продолжать. Что там было дальше? Первая часть молитвы прошла гладко и очень естественно, но теперь она, казалось, полностью покинула мое тело. Словно все это было лишь иллюзией с самого начала, я больше не могла вымолвить ни слова, как бы сильно ни старалась вспомнить. В детстве я слышала эту молитву много раз, но, похоже, безбожнице вроде меня не дано было постичь ее по-настоящему. «Всё в порядке?» Вновь обратилась ко мне Розалинда. Мне нужно было попросить прощения. Я покрыла позором последние минуты ее возлюбленного брата. Я знала, что этому не было прощения, но как мне извиниться? Что я могла предложить ей, не опозорив ее брата еще сильней? Я почувствовала, как на мое плечо легла чья-то рука. Низкий голос, принесенный пропахшим сигарами дыханием, негромко произнес мне на ухо: «И дарую вечный покой». Услышав следующие слова молитвы, я сглотнула и спустя несколько мгновений продолжила: «И даруй вечный покой. Об этом просим мы тебя, Господи». Закончив молитву, я перекрестилась. «Аминь. Да будет так». Молитва за усопших, даже если мы не верим в вечную жизнь после смерти, прошу, будь с нами, Господи, и с нашими тленными душами. Никто не проронил больше ни слова, и над поляной повисло тихое спокойствие. Я закрыла крышку курильницы и едва удержалась от того, чтобы устала опуститься на землю, но не успела я проделать то же самое со своими чувствами. «Спасибо!» Склонила голову Розалинда. Все было так, словно она избавилась от гнетущего ее злого духа. Внешне девочка все еще как будто лишилась частицы себя, но эта потеря больше не сковывала ее сердце. «И прошу прощения, я наговорила много ужасных вещей. Это...» Попыталась я что-то сказать, но поняла, что не могла подобрать подходящих слов. К счастью, Розалинда, не заметив этого, продолжила: Откуда ты, будучи магом, знаешь эту молитву? Вообще-то я не совсем маг. Она выросла на кладбище. Произнес учитель, словно не в силах больше сдерживаться. Он выглядел крайне утомленным. Череда убийств, постоянные взгляды со стороны остальных магов. Даже обычный желудок не выдержал бы такого стресса, не говоря уж о таком болезненном, как у учителя. «Кладбище?» «Все очень сложно», — сказал я, пряча лицо в тени капюшона. «Мне еще не удалось разобраться во всем, что касалось моей родины, и я не могла все объяснить никому другому, потому что сама еще не до конца поняла и приняла это. Впрочем, я сомневалась, что вообще когда-нибудь смогу это принять. В конце концов, идея вечной жизни после смерти была для тех, кто не мог принять свою жизнь такой, какая она есть, не так ли?» Бросив в мою сторону еще один взгляд, учитель вновь произнес: «Сайген, ты не проводишь мисс Розалинду в её комнату?» «А, да, конечно». Вняв просьбу моего учителя, Сайген повел Розалинду обратно в замок. «После такого я уверен, что он без труда найдет путь на небеса». «Благодарю вас». Услышав мои слова благодарности, учитель едва слышно фыркнул. «Похоже, есть такие, кто думает, что маг не должен иметь ничего общего с молитвами. Даже эта аминь вообще-то напрямую связана с кабалой». «Правда?» Я удивленно вытаращила глаза. «Имя этой техники Нотарикон. Изначальная фраза звучит как «Адонай Мелех Нейман». В переводе что-то вроде «Наш Господь – праведный царь». Из первых букв этих слов и получается «Аминь». В наше время оно чаще всего переводится как «Да будет так». Для мага это, может, было общеизвестным фактом, но я все равно удивилась». Впрочем, маленькой Розалинде это, похоже, еще неизвестно. По возвращении в Лондон я добавлю эту тему к твоей домашней работе. Тихонько хмыкнув, я повесила голову в ожидании конца лекции. Но эта наша беседа меня немного порадовала. Она напомнила мне о нашей жизни в Лондоне еще до приезда в замок Адра. Взгляд учителя метнулся в сторону, противоположную той, куда ушли Розалинда и Сейген. «У тебя ко мне какое-то дело?» «О, кажется, меня раскрыли!» Шутливо произнес Флю, покинув свое укрытие за замковой стеной. Похоже, одного лишь взгляда на астролога было достаточно для того, чтобы на лице учителя отразилось раздражение. «Тоже пришел помолиться?» «Ха, едва ли. Мне просто было интересно, какую такую молитву может вознести маг. Я подошел в тот момент, когда ты возилась с курильницей». Решив не указывать на то, что Флю, можно сказать, был здесь все это время, учитель извлек свой портсигар. Срезав ножом кончик новой сигары, он произнес, словно начиная новую беседу. «Огонька не найдется? «Конечно». Флю поднял руку, и я услышала металлический звук. Учитель нахмурился. «Маг, отаскаешь с собой зажигалку? Тебя часом насмех не поднимают. А что ты хочешь от меня на похоронах? Использовать алхимию и создать огонь из собственной мочи?» «Ха». Губы учителя отреагировали на вульгарную шутку. Позже я узнала, что фосфор, использовавшийся в создании спичек, был открыт с помощью старого алхимического опыта, включавшего в себя выпаривание мочи. В любом случае, шутка благополучно пролетела мимо меня. Затянувшись сигарой, учитель вновь произнес: «Разве Лувия Гелита и Дельфейт не попросила тебя от меня избавиться?» «Ну да, попросила. Правда, по-своему». Флю игриво пожал плечами, явно наслаждаясь собой. Услышав это, я невольно затаила дыхание, но они продолжили беседу, как ни в чем не бывало. «По-своему? Ага. Наша принцесса сказала, что хочет похоронить тебя с точки зрения репутации. Ей хочется показать всему миру, какой ты жалкий и беспомощный. Довольно прямолинейно, не так ли?» Глаза учителя широко распахнулись. «Что ж, очень... оригинально». Мигнув несколько раз, тяжелым вздохом произнес он. «Покажи ей это лицо, и она будет в экстазе, готов поспорить. Думаю, ее просто бесит то, как ты критикуешь и смотришь на всех с высоты своей колокольни. Вот и все. «Что-то я не помню, чтобы так себя вел», — сухо ответил учитель. «Это не важно, потому что помнят все остальные. Но тебе, наверное, тоже стоит вспомнить». На лице учителя возникло невероятно сложное выражение. «По ощущениям, так все наоборот». «Что?» «Проехали». Покачав головой, учитель посмотрел на два земляных холма, под которыми покоились Хайн и Хисири. «Броня Хайна была разнесена в клочья». Пробормотал он, словно только что это вспомнив. Еще до погребения ему удалось мельком изучить тело. Услышав эту информацию, Флю потер ладони небритую щеку. «Похоже, знаменитый живой камень Истри оказался не таким уж крутым. Я сам его видел впервые, но он остался невероятно прочным даже после смерти Хайна. Полагаю, мало какая магия смогла бы пробить его при жизни владельца. Похоже, в формуле заклинания, создававшего броню, была нестабильность. Все указывало на то, что какие-то когти нашли эту уязвимую точку, пробили броню и пронзили его грудь. было очень похоже на раны Миса Досина. А ещё от меня не ускользнули признаки того, что его магическая метка также была насильно извлечена. «Ты уверен?» Флю подался вперёд, словно сильно заинтересовавшись. «Опять же, как и в случае с Миса Досина, похоже, Хайна убили в другом месте и уже после принесли его тело к статуе». «Точно, в зале не было никаких следов борьбы». «В таком случае, будь то Хайна или Миса Досина, мы все ещё не знаем, где их убили». «Значит, вероятность того, что место убийства как-то связано с секретом Эшборна, довольно-таки высока». «Да?» Флю как-то двусмысленно кивнул, из-за чего было сложно понять, согласился он с этим или нет. «Но тогда к чему все эти усилия? Зачем таскать тела в зал? Если ты прав, не лучше ли было сделать всё так, словно они исчезли?» «Но...» Прежде чем продолжить, учитель развернулся. Рядом с двумя могильными холмами, где мы не так давно возносили молитву, теперь удобно расположился в своём инвалидном кресле Орлок. «Ну-ну, а вот и старик. Пришли поиграть в телохранителя?» «Нет, вовсе нет. Похоже, девочка что-то замышляет. Я решил пригласить вас понаблюдать вместе со мной». При этих словах учитель с подозрением покосился на Флю. «Ты заявился только для того, чтобы следить за мной?» «Да ну!» Невинно присвистнув, отозвался Флю. Перестав обращать на него внимание, учитель быстро кивнул мне, прежде чем вновь повернулся к Орлоку. «Идёмте».